Только и всего. Девочка поняла, что вся с головы до ног часть этого зрелища. Для прохожего, идущего мимо и бросающего взгляд на неподвижную машину, она сама не более чем светлое пятно, разумеется, своеобразное, но слитое с бесконечным и многокрасочным миром, в который вписано ее существование. Ей захотелось куда-то отступить, спрятаться, быть далеко, не здесь, подняться, например, выше этажом, как поднимаются в лифте универсального магазина. Ощутить эту мгновенную дурноту. Но нет, мир был замкнут, не было никакого выхода. Она могла находиться только здесь. Хочешь, не хочешь, оставаться частью этой замкнутой совокупности, которую не разомкнешь, из которой не выйдешь, не убежишь. Жить здесь и в далеком, возможно, будущем, здесь умереть, в замкнутом круге. И быть здесь видимой и невидимой одновременно. Ибо не в ее власти ускользнуть от взглядов. Девочка обнаружила, что помимо своей воли открыта им, познаваема, узнаваема по признакам, которые ее обозначают, и в то же время от нее ускользают. Они ее обозначали, обозначая ее определенным именем. Они были ей неподвластны, потому что были не ею выбраны. Невидимо, потому что хотя этот уже очень старый взгляд внешнего мира и мог объяснить все, что обозримо, никто, кроме нее самой, ничего в ней не постигал. За несколько минут, а то и за несколько секунд, ребенок вдруг ощутил, что сильно постарел или повзрослел. Наивность была утеряна. Жан вспомнил, что именно должен он сделать. Машина тронулась. Но в ней была уже не та пассажирка, которая села в машину. Возможно, окончилось детство. Отныне дочь Жана знала, что одновременно и противоречиво принадлежит двум мирам, что тут уж ничего не поделаешь, и что вдобавок любит она и тот, и другой. Боль от этой мысли пронзила ее мгновенно и долго не уходила. Девочка переносила ее, как переносят дети, молча. Многое удивило Жермену в то первое ее пребывание на улице Франклина, и в последующие годы она не раз станет рассказывать о своем удивлении. Племя давно уже не собиралось все вместе. Вернувшись в родную колыбель, каждый с радостью проникался вновь семейным духом. Им было уютно. Каждый из них с радостью узнавал в другом прежнего и с изумлением обнаруживал, насколько тот обогащен, развит пережитым. Общие восторженные воспоминания ежеминутно обостряли счастливое сознание, что они снова вместе. Дни проходили в веселье. И именно это веселье с его привычным колоритом поразило в первую очередь вновь прибывшую, как и необыкновенная взаимная учтивость членов племени. Учтивость и предупредительность. Если за столом чего-то не хватало, 5 человек вскакивало одновременно с возгласом: «Не беспокойся, моя милая Шарлотта! Не беспокойся, мой милый Жан!» Каждый спешил услужить всем остальным. В кухне начиналась суета, толкотня, всеобщий кавардак. Чей-то голос кричал: «Я не нахожу соли! Кто ее убирал?» 3 голоса отвечали: «Я!» и указывали на 3 разных места. Если вырабатывалась программа прогулки, каждый боялся, как бы остальные не принесли себя ему в жертву. Только и слышалось: «Нет-нет, я уверен, что Эмиль предпочел бы пойти в город, а не в Бласак. Правда ведь, мой милый Эмиль?» Эмиль протестовал: «Уверяю тебя, моя милая Шарлотта, я, напротив, очень рад, что мы отправимся сегодня в Бласак. Я уже говорил, Эллен. Правда ведь, милая Эллен? Но если кому-нибудь больше по вкусу прогулка в город, я тоже пойду с превеликим удовольствием». «Ах!» — восклицала Шарлотт. «Вот видишь, ты предпочел бы пойти в город. Так пойдем туда же». Жермена, быстрая на решение и никогда не знавшая терзаний свободы безразличия, с изумлением наблюдала эти нескончаемые прения. больше всего поражаясь тому, что решение, принятое в результате долгих дебатов,